Глава 7. Вернувшись, мы застали Ольгу, лежащей на боку, поджав ноги, на дне овражка. Видимо, за то время, пока мы добывали машину, ей стало заметно хуже. «Оль, это мы. Я спустился к ней. Ты как?» Девушка посмотрела на меня, но ничего не ответила. Только немного поморщилась. Она была очень бледной. Я взял ее за руку. Рука была прохладной. И этого еще только нам не хватало. Я осознал, что состояние раненой ухудшилось намного. Меня пугало не то, что с такой Ольгой мы становились связанными по рукам и ногам. Мне было просто страшно за ее жизнь. Разумеется, я уже простил ее, но в тот момент это все было не так уж и важно. Она просто лежала передо мной на земле, держалась за живот в районе левого подреберья и тихо, почти неслышно стонала. «Убить Буковского! Убить Буковского! Найти и убить Буковского!» Эта мысль пронзала меня насквозь. Она стучала в висках в унисон с биением моего сердца. «Тошнит?» — поинтересовалась Катя. «Нет», — еле слышно ответила Ольга. «Есть ощущение, что теряешь сознание?» «Нет». «Пить хочешь?» «Да». «А это плохо». Меня покоробили Катины слова. Она говорила как-то сухо, практически без сочувствия. Стало интересно, научили ли ее этому в диверсионной школе, или она по своей натуре была такой бессердечной. Но, возможно, это было то самое чувство неприязни, которое по умолчанию присутствует у страшненьких девушек в отношении красавиц. Так или иначе, я вспылил. «Да что плохого в этом? Ну, хочет человек пить, и что? Не нагнетай, все будет хорошо!» «Оль, ты слышишь меня? Все будет хорошо. Наверное, ребро сломано, вот и больно. Где болит? Где ребра, да?» «Нет, живот. Вверху и слева. И как будто туда-назад отдает, к спине и к плечу». Ольга снова застонала. «Скорее всего, разрыв селезенки и внутреннее кровотечение. Все признаки налицо. Разве что сознание не теряет. Но это пока и не обязательно». Все так же спокойно сказала Катя. «Обычная заброневая травма, ничего удивительного». «Держи свои домыслы при себе!» Я резко обернулся к Кате и с ненавистью посмотрел ей прямо в глаза. Она не отвела взгляд. Мне стали неприятны эти гляделки. «Дура, просто дура или бесчувственная сука!» Наградил я мысленно Катю нелестными эпитетами. И самое страшное, я даже не знаю, что из этого хуже. «Все будет в порядке, моя хорошая». Я погладил Ольгу по щеке и рукам. «Не слушай ее, она дура. Ты будешь жить долго и счастливо. Мы будем». «Будете», — все тем же равнодушно спокойным голосом добавила Катя. «Если ей в ближайшие часы селезенку зашьют. Или удалят. Я бы на вашем месте, чем охоть, ахоть, поехала в ближайшую больницу». «Я не поеду в больницу», — неожиданно громко сказала Ольга. «Я давала присягу, меня ждет трибунал и точка Ч». «Не факт», — заметила Катя. «Но вот если не поедешь, то тебя гарантированно ждет крематорий». После чего диверсантка-террористка посмотрела на меня. «Вези ее в ближайшую больницу и оставляй там. Есть шанс, что спасут. Не теряй времени». «Я не поеду в больницу, лучше оставьте меня здесь», — уже почти кричала Ольга. «Во враге умирать? Красиво, конечно, романтично. Короче, вы тут решайте, а я в машине подожду». Жестокость Кати казалась уже просто невероятной. Либо она понимала, что в тот момент с нами только так и можно было разговаривать. Она пошла к машине, и я услышал, как открылась, а затем, закрываясь, хлопнула дверца. Я приготовился услышать звук заводящегося двигателя. Сомнений в том, что Катя уедет, оставив нас одних, у меня не было. Но звука двигателя я не услышал. Ни сразу, ни через минуту. Неужели действительно ждет нас? Мне стало немного стыдно, что я ранее так нехорошо подумал о Кате. Надо было принимать решение. Я посмотрел на Ольгу, погладил ее влажное от холодного пота лицо и сказал максимально решительным голосом. «Оля, хорошая моя, слушай меня внимательно. Мы сделаем так. Не ехать в больницу мы не можем, твоя жизнь сейчас это самое важное для нас, и мы должны за нее бороться, но и бросать тебя там я не намерен, ты поняла меня?» Ольга едва заметно кивнула. «Помнишь Леху Савченко?» На некоторое время Ольга задумалась, после чего опять едва заметно кивнула, видимо, вспомнила-таки нашего одноклассника Леху. «Он же медицинский окончил, сейчас работает в НИИ скорой помощи, в приемном покое дежурным хирургом. Позавчера мы на игру ходили, он жаловался, что пришлось из-за этого меняться дежурствами, и теперь у него два ночных. Значит, он сейчас на работе. Едем к нему, он поможет». «Не будет нам никто помогать», — печально прошептала Ольга. «Ты плохо знаешь контору». «А ты плохо знаешь Леху Савченко. Давай, попробуем осторожно встать и пойдем к машине, пока эта прибабахнутая не передумала нас ждать и не уехала». Оля улыбнулась. Несмотря на испытываемую боль, ей понравилось, что я назвал Катю прибабахнутой. Ох уж эти женщины. Я представил, как мне трудно будет с ними управляться. Мы добрались до машины, и я помог Ольге сесть на заднее сиденье. Сам сел рядом. Катя повернулась и вопросительно посмотрела на меня. «В Купчино поехали. НИИ скорой помощи знаешь где?» «Знаю», — спокойно ответила мне Катя, завела машину и рванула с места. Взяв Ольгину ладонь в свою руку, я крепко сжал ее. В ответ на это девушка придвинулась и прижалась к моей груди. Я погладил ее по волосам и поцеловал в макушку. «Все будет хорошо. Все будет хорошо». Время было уже позднее, машин на дороге встречалось немного. Примерно через полчаса мы подъехали к городу. Всю дорогу ехали молча. Катя, видимо, решила, что я хочу отвезти Ольгу в больницу и оставить там. Я заранее не стал лишать ее этой надежды. Проехав пару кварталов по городу, Катя остановилась у первого попавшегося супермаркета и повернулась к нам. «У тебя деньги есть?» — спросила она у Ольги. «Только карточка», — ответила та. «Не пойдет», — покачала головой Катя. «А есть что-то ценное? Телефон, часы, золото?» «Телефон есть, но он разобран, на аккумулятор отдельно». «А смысл прятать телефон, когда у тебя чип в башке?» — усмехнулась Катя. «Давай его сюда». Ольга осторожно через боль достала из кармана куртки новенький смартфон и аккумулятор к нему. Катя схватила гаджет, прикинула его стоимость, удовлетворенно хмыкнула и тут же выскочила из машины. Отсутствовала она недолго, не более 10 минут. Вернулась с небольшим пакетом, села в машину, достала из пакета полуторалитровую бутылку воды и протянула нам. «Спасибо», — прошептала Ольга, а я взял бутылку, открыл и помог ей напиться. Затем немного отхлебнул сам и вернул бутылку Кате, которая к этому времени вытащила из пакета большую упаковку льда и протянула ее Ольге. «Приложи к животу, туда, где болит. Что бы у тебя там ни было, это не помешает». Ольга приложила лед к верхней части живота, а Катя достала из пакета рулон фольги и две бейсболки — синюю и розовую. «Обмотайте головы фольгой, да хорошо обмотайте, а потом бейсболками прикройте». Я не выдержал и рассмеялся. Смех был не к месту, но другой реакции мой организм выдать не мог. «Шапочки из фольги?» — с трудом сквозь смех произнес я. «Ты издеваешься? Ты реально хочешь, чтобы мы сделали себе шапочки из фольги?» «Я сказала обмотать голову и надеть бейсболки», — рыкнула Катя. «Да ты гонишь!» Я сразу вспомнил этот заезженный интернет-мем «Шапочки из фольги». Различные картинки на эту тему и истории про ненормальных, которые носят такие шапочки, чтобы в их мозг извне не могли послать никакую информацию и их мысли тоже не могли считать. И тут я перестал смеяться. Катя это заметила и спросила. «Дошло?» «Вроде да. Но, блин, это же просто жесть. Сколько приколов на эту тему, а оказывается...» Я просто не мог найти нужных слов. «А оказывается», — подхватила фразу Катя, «что все эти люди с шапочками на головах все это время были правы. Пока система копается в твоей башке, человек в шапочке из фольги для нее недоступен». Я просто не мог поверить. Час от часу жить становилось все интереснее и интереснее. Сколько еще открытий мне предстояло сделать? А когда мне скажут, что люди в черном существуют и что путешествие во времени — реальность? Катя мой юмор проигнорировала, и я спросил уже серьезно: «А себе намотала? Или ты сразу с фольгой была?» «Нет, не была. Шакалы первым делом оборвали мне алюминиевую подложку с бейсболки, но я уже намотала». Катя приподняла край бейсболки, и я увидел под ним фольгу. А может, она издевается? Шутит так? Я никак не мог принять реальность шапочек из фольги и выдвигал различные версии объяснения Катиных действий. С другой стороны, глупо было шутить в такой ситуации. Я посмотрел на Ольгу, чтобы задать ей вопрос, но она опередила меня и утвердительно кивнула. Значит, надо было наматывать. Катя уже тронулась с места. Я осторожно намотал пару слоев фольги на голову Ольги, прикрыл это дело бейсболкой и осторожно подогнул края, чтобы не торчали. Затем проделал все то же самое со своей головой. И все-таки мне не верилось, что я это делаю. Это был уже полный сюрреализм. «И это реально помогает?» — спросил я Катю, натянув бейсболку. «Процентов на 80-90 блокирует поступление сигналов на чип, и почти на 100% с чипа. Не такой уж мощный передатчик у него, не пробивает через фольгу. А вот если попасть в хорошую зону Wi-Fi, то до чипа сигнал пробьет». «Дешево и сердито». «Но такие вещи обычно и работают», — согласился я. «Выходит, я от системы информацию еще могу получать, но она меня точно не видит». «Да, это намного важнее». «Отлично. Тогда мы можем ехать в больницу?» «Да», — подтвердила Катя. «Но только при условии, что ты собираешься высадить ее на крыльце. «На каком еще крыльце?» «Мы едем к моему другу, он нам поможет». «То есть ты планируешь шариться по больнице?» Катя резко остановила машину. «Ты чего встала?» «Думаю». «Не время думать, поезжай быстрее». «Наверное, ты лучше сам поезжай», — ухмыльнулась Катя. «Появляться там дольше, чем на 30 секунд без глушилки — самоубийство. Я точно на это не пойду». «Без какой еще глушилки? Как же вы все меня достали уже с вашими прибамбасами и системами!» Я уже был на грани, чтобы окончательно взорваться от злости. Катя посмотрела на меня, как на школьника. «Ты помнишь, как система работает? Я же тебе говорила. У тебя в башке чип, он подключен к твоему мозгу. Почти всегда, так как ты почти всегда в зоне приема сигнала. Все, что ты видишь, все, что ты слышишь, в режиме реального времени видит и слышит система. При желании она даже может делать запись. Каждые несколько секунд система дергает картинку, которую ты видишь, сканирует ее на предмет нахождения в поле твоего зрения, запрещенных предметов или людей. Понимаешь, о чем я?» «Не совсем», — честно признался я. «Даже если ты с фольгой на башке и невидим для системы, то ты будешь отображаться в глазах у каждого, кто на тебя посмотрит. Конечно, ты можешь проскользнуть, опустив голову по коридору, но как ты будешь со своим другом разговаривать? В первые 10 секунд вашего общения его чип отправит системе сигнал, что он общается с человеком, находящимся в розыске». «По-моему, вы все слишком пуганные. В конце концов, почему тогда ваша система меня полдня не могла вычислить, пока меня Ольга не сдала?» Сказал я и осекся. Во-первых, стало неудобно перед Ольгой, а во-вторых, не стоило Кате этого знать. «Она тебя сдала?» Мне показалось, что глаза у Кати стали шире, а каменное выражение лица куда-то пропало. Было непонятно, как правильно реагировать на сложившуюся ситуацию и отвечать на Катин вопрос. Поэтому решил ответить, как говорится, уклончиво. «Тебе не пофигу?» «Я тебя не сдавала», — влезла в разговор Ольга. «Тебя засекли полицейские по обычной камере. Перед этим Железняк сделал выборку всех твоих друзей и знакомых, в том числе и одноклассников, почему, собственно, я в нее и попала. А когда он понял, что ты в Люксоре, то сделал запрос, кто из той выборки ближе всех к клубу. А я как раз была там. Еще и сотрудница WMAP-16. Разумеется, он позвонил мне и попросил помочь тебя вывести из клуба. Я должна была это сделать и сообщить ему. А так как я не сообщила, он утром пробил, что я дома и приехал без звонка». «А почему ты не сообщила?» «Я не хочу об этом говорить». Возникла неловкая пауза, которую Ольга поспешила ликвидировать. «И да, если бы Железняк объявил тебя в розыск, система нашла бы тебя за пару минут. Но он почему-то этого не сделал». «А ты еще не поняла, почему?» Мне стало неприятно от воспоминаний о том, как Железняк несколько раз пытался меня убить. Зачем ему это было нужно, я даже и предположить не мог. Но мне это все очень не нравилось. Из грустных раздумий меня вывела Катя. «Я правильно понимаю?» — произнесла она с некоторой ноткой искусственного восхищения. «Сначала она тебя сдает конторе, а потом лезет под пули, чтобы спасти. Ты из-за нее едешь на точку Ч, а потом везешь ее в больницу, рискуя жизнью». Катя глубокомысленно подняла брови. «Высокие отношения. Завидую, честно». «Я никого не сдавала!» — крикнула Ольга так громко, что ей стало больно. Она замолчала, скривила от боли лицо и схватилась ладонью за верх живота. «Да ты не ори!» — усмехнулась Катя. «А то сознание потеряешь. Мужик твой правильно заметил. Мне пофигу». После этого она посмотрела на меня и добавила. «Давай решай быстрее, со мной за глушилкой или сами в больничку». «Поехали за твоей глушилкой, только, пожалуйста, побыстрее». Сделал я, как мне показалось, логичный выбор. Катя так рванула с места, что о последнем своем слове я тут же пожалел. Нет, я никогда не боялся быстрой езды и к женщине за рулем всегда относился положительно. Но то, что Катя вытворяла со старой развалюхой, заставило меня вцепиться рукой в боковую ручку до боли в ногтях. Приора, казалось, вот-вот взлетит. «Что хоть за глушилка такая?» — попытался я отвлечься от дороги. «Подавитель всех мобильных частот, как официальных, так и тех, на которых система информации с чипами обменивается. Ну и Wi-Fi гасят заодно». «И что, с ней можно спокойно ходить?» «Ну, неспокойно, конечно. Если увидят, что народ начинает телефоны трясти в поисках сигнала, то могут и проверить. Но пройти с ней по коридору и переговорить быстро с другом — самое то». «Ну а потом же мы уйдем, и Леха снова будет в системе». «И что? Тебя-то рядом не будет. Чип не записывает и не хранит информацию, и твой мозг тоже. В смысле, как цифровой накопитель. Записывает только систему у себя на сервере или что, что ты ей передал. Следовательно, если разговор был во время глушения, то потом система никак про него не узнает. А как бы по-другому люди с системой боролись? Нас всех давно переловили бы уже». «А у тех придурков она по пути сдохла, а запасную они забыли взять», — неожиданно весело сказала Ольга. Они всю дорогу потом спорили и ругались. Зуб требовал ехать за новой, а тот псих боялся упустить перевозку и решил идти напролом. Вот он поэтому и дергался так. Сумасшедший риск. Лица засветили, и все зря. Засветили. Я призадумался и через некоторое время добавил. Мы все засветили, но система не сообщила конторе, что мы сбежали. Я в этом уверен. Да, странно, что нас не ловят. Точнее, не поймали до того, как мы фольгой обмотались. Но рисковать я не хочу, тем более тут недалеко, сказала Катя и выжила из несчастной приоры еще немного дури. За глушилкой заехали в какой-то парк, где Катя ее выкопала из-под старой коряги. Как она потом рассказала, у них по всему городу расположены такие тайники. После чего мы, не теряя времени, направились в больницу. В приемном покое была толпа. Народ шумел, галдел и требовал помощи. Врачи и медсестры носились туда-сюда, осматривали пациентов, заполняли бумаги, выписывали, прописывали и записывали. Помогали, выручали, спасали. Глядя на все это, я в очередной раз проникся уважением к Лехе и его профессии. Только вот его самого нигде не было видно. А долго находиться среди этих людей я не мог, так как уже заметил, что пара человек, которые во время моего появления разговаривали по мобильному, уже с удивлением смотрели на экраны своих гаджетов, пытаясь выяснить, почему прервался разговор и нет сигнала. Я быстро подошел к молоденькой медсестре и спросил ее: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, Савченко Алексей сегодня дежурит?» «Здрасте, да, дежурит», — ответила девушка, оглядела приемный покой и, не дожидаясь моего второго вопроса, добавила: «Он, наверное, сейчас в ординаторской». Я поблагодарил медсестру и быстро пошел к месту предполагаемой Лехиной дислокации. Мой друг действительно сидел в ординаторской и поедал бутерброд с ветчиной и сыром, наспех запивая его кофе. Вид у него был уставший. «Здорово, Леха!» — выпалил я и решил не терять время на лишние объяснения. «Тебе звонили?» «Приезжали», — ответил мой одноклассник, дожевывая бутерброд. «Вчера». Шустрые ребята из КСК, видимо, решили самых близких друзей навестить, понимая, что звонок, скорее всего, не сможет передать всю серьезность ситуации. А раз приехали накануне, то это были еще люди Железняка. И, возможно, за побег нас пока в розыск не объявили. «Лех, я долго не могу объяснять, просто скажи, помочь можешь?» «Смотря что делать надо». «То, что умеешь. Но я сейчас не про это». «Про ментов, что ли?» Леха усмехнулся. «Да срать на них, ты же знаешь, как я их люблю». «Это не менты». «Все они менты», — отрезал друг. «Че надо?» «Глянь человека, пожалуйста. Там травма, возможно, очень тяжелая. Но надо неофициально». «Это я уже понял». Леха доживал бутерброд и допил кофе. «Тогда сразу сюда веди». «И еще. Я невольно замялся. Это Ольга Фролова. Помнишь ее? Так вот, ты, пожалуйста, лишних вопросов не задавай». «Фролова?» Леха удивленно вскинул брови. «Ты с ней, что ли, замутил?» «Типа того. Пожалуйста, давай без вопросов». «Она ничего такая была». Леха с прищуром поглядел на меня. «Распечатался-таки». «Лёх, она там в машине умирает, а ты херню всякую несёшь». «Ну так сюда её тащи, пока не умерла». Я быстро привёл Ольгу, и они с Лёхой сразу куда-то ушли. Я остался в ординаторской, с ужасом поглядывая на глушилку и представляя, сколько народу вокруг сейчас теребит свои смартфоны. Ждал я примерно полчаса. Когда Ольга с Лёхой вернулись, по довольной морде одноклассника я понял, что жить Ольга пока будет. «В общем, ситуация такая», — отчитался мой медицинский друг. «Мы сделали рентгенографию органов брюшной полости и грудной клетки. Ребра целые, разрывов органов и скопления крови в брюшной области я не заметил. Чтобы быть уверенным полностью, надо проводить лапароскопию, но ее так быстро не сделаешь. Да, если честно, я и смысла не вижу. Там гематома у нее слева, в районе 9-10 ребра, растет на глазах. Она и болит, ушиб не слабый. Как будто в нее кто-то выстрелил из пистолета через бронежилет». Мы с Ольгой переглянулись. «Буквально неделю назад подобный случай был. Мужика привозили», — продолжил Лёха. «То ли мент, то ли ФСБшник. Очень похоже было. Только у него еще и трещина была. А у Ольги рентген показал, что все ребра целы. Тут повезло. Опасности для жизни я не вижу. Укол обезболивающий сделал. Должно легче стать. В район гематомы лёд еще хотя бы на пару часов. И лежать. С рукой тоже ничего страшного. Пуля прошла сквозь мягкую ткань. Даже не прошла, а так зацепила. Я обработал и перевязал. Дальше повязки сами меняйте, это несложно. Рана небольшая, через неделю кроме шрама ничего не останется. А с ребрами, если я не ошибся с диагнозом, то 2-3 дня и явный дискомфорт исчезнет. Ну а там какое-то время надо просто наблюдать, пока гематома не рассосется». «Спасибо, брат». Я обнял Леху. Он оказался настоящим другом, даже не спросил, кто в нас стрелял. Ольга тоже его поблагодарила, и мы с ней быстро покинули больницу. Вышли на улицу, сделали несколько шагов по направлению к машине и... застыли на месте. Приора не было. «Уехала-таки», — горько усмехнулся я. «Слабенькие нервы у нашей выпускницы диверсионной школы. Не дождалась». «Что?» — не поняла Ольга. «Не дождалась, говорю. Ладно, дай подумать, варианты всегда есть». Подумать я не успел, так как мое внимание привлек стоящий неподалеку Kia Rio, что несколько раз уже маякнул дальним светом. Я невольно пригляделся к машине. Сразу же после мигания фарами опустилось стекло в дверце водителя, и оттуда высунулась знакомая рука в синей толстовке и начала махать нам, призывая быстрее идти к машине и садиться. Едва мы погрузились на заднее сиденье корейского чудо-мобиля, Катя в привычном для себя стиле Шумахер рванула с места. «Мне подумалось, что ты нас бросила», — честно признался я. «Нельзя было дальше на приоре рассекать, она явно уже в розыске, а по дороге к берлоге с полицией из-за угнанной машины неохота». «Не спорю, но и тут бросать ее нельзя. Это подстава для Лехи. Где она?» «В один из дворов загнала, чтобы сразу не нашли?» «Так не пойдет, конторские не идиоты. Догадаются, что мы в больнице были, тем более там кровь на сиденье осталась». Я призадумался, что делать, но решение нашел быстро. «Сделаем так. Вы поезжаете к твоей берлоге. Я сажусь в приору и еду за вами. По дороге у первой же больницы мы приору скидываем. Заодно и наложенный след преследователей пустим. Пусть они всю ту больницу перетрясут». Катя вопросов задавать не стала, и мы поступили согласно моему плану. В своем виртуальном журнале поощрения я выписал особую благодарность выпускнице диверсионной школы за очередной грамотный поступок и еще раз отметил, что с ней стоило быть осторожнее. Мало ли, что у нее там было на уме. Но, с другой стороны, без нее на тот момент мы бы точно пропали. Опыта скрываться от системы ей было не занимать. «Интересно, почему я больше не получаю квесты? Кончилась халява, что ли?» — размышлял я по дороге. «Обидно. Я тут уже губу на 12 уровень раскатал. Я очень надеялся, что за спасение девушки мне дадут хоть какой-то бонус. Хотя какое это было спасение? Лёха же сказал, что угрозы жизни не было». Отъехав на достаточное расстояние от НИИ скорой помощи, я решил снять бейсболку и фольгу с головы. Я хотел, чтобы система меня засекла, и я привел след к другой больнице. Там я собирался снова намотать фольгу и дать возможность конторским меня поискать, тратя их драгоценное время. Едва я отмотал фольгу, как перед глазами всплыло сообщение. «Система сгенерировала для вас квест «Спасти Ольгу Фролову 1». Желаете принять?» Я расхохотался. Каким же я был тормозом! Обмотался фольгой и ждал от системы квеста. А он давно уже был готов и просто ждал, пока я на связь выйду. Стало интересно, зачтут ли его? Система ведь не видела, что я Ольгу как бы спас. Но даже в случае незасчитывания квеста я получил лишнее подтверждение, что ребята с шапочками из фольги далеко не дураки. В отличие от тех, кто над ними смеется.